Глава 91. Почти конец. Группа, уставшая от беспрерывного шока, почти с безразличием отнеслась к этой новости. Как если бы следователь объявил об убийстве какого-то террориста в какой-то далекой стране. Кирилл при этих словах машинально опустил руку на затвор ружья, которое лежало рядом на скамейке. Вера подумала, что сама судьба не хочет разлучать ее с Кириллом. Начнутся расследования, допросы, и никого за пределы охотничьего приюта не выпустят. Люда то ли тягостно, то ли с облегчением вздохнула. Вешний почему-то огляделся, словно хотел лично увидеть труп Земцова. Ирина схватилась за голову, села на скамейку и твердо сказала: «Все, я больше не могу. Еще раз этого я уже не переживу». А Белкин вообще запутался в пространстве и времени. «Что значит полчаса назад?» — удивленно произнес он. «Ведь уже 3 дня прошло, как его прибили. Тьфу, черт! Братцы, кажется, у меня крыша поехала». Новиков занял торцевую комнату на 2-м этаже, куда начал вызывать на допрос. Он был спокоен и вежлив. И вопросы его были просты и конкретны. По этим вопросам можно было сделать вывод, что Земцова убили из пистолета Макарова, что пуля снесла ему половину черепа, что пистолета на месте преступления не оказалось, что убийство произошло в самый разгар веселья в беседке. Ирина вызвалась на допрос первой. Она собиралась немедленно ехать домой, чтобы утром уже быть у себя в офисе. Когда Новиков спросил ее, отлучалась ли она куда-нибудь от беседки, Ирина подтвердила и объяснила это тем, что выпила слишком много чая, а потом еще и водки, и терпеть не было уже никаких сил. Следователь слушал ее, кивал и курил, выдувая дым на стол. Потом он взял с нее подписку о невыезде и отпустил. Когда она вышла от следователя, Белкин тотчас же сравнил это со школьными экзаменами, на которые Ирина обычно шла первой, а выходила неизменно с улыбкой. Все рассмеялись. Сравнение оказалось на редкость точным. «Какой билет попался?» — спросил ее Вешний. Ирина ответила, что ей всегда попадались счастливые, и этот раз не стал исключением. Она расцеловала всех, попросила простить и пошла к машине. Анатоль и Женя увязались было ее проводить до машины, но их из дома не выпустили ОМОНовцы. Кирилл сказал следователю, что на несколько минут уходил в сарай, чтобы найти ветошь для чистки ружья. Вера призналась, что в разгар веселья ходила на кухню и искала какую-нибудь закуску, потому что пить водку без закуски было очень трудно. Люда вспомнила, что она пошла прогуляться вдоль забора, потому что у нее неожиданно разболелась голова. Белкин без утайки рассказал о том, что за сараем он как-то припрятал на черный день пару бутылок водки. Само собой разумеется, что ему пришлось несколько раз посещать свой тайник, чтобы поддерживать веселье одноклассников на должном уровне. Лишь только Вешний не смог вразумительно ответить следователю, для какой цели он отходил от беседки, тем не менее он дал подписку и также был отпущен во свояси. Несмотря на позднее время, никто не остался ночевать в охотничьем приюте. Анатоль с Людой уехали в поселок на УАЗе вместе с ОМОНовцами. Женя повел Веру через лес к домику, в котором его друзья снимали комнаты. Кирилл вместе с Вешним по просеке добрались до гостиницы «Ковчег», где в холле администратора дождались утра. Белкин провел ночь в изоляторе временного содержания, откуда на следующий день его перевезли в Краснодарский СИЗО. Трупы Курги, Пирогова и Земцова на рассвете погрузили в спецмашину с оцинкованным фургоном без окон. Но она не проехала и 50 метров, как забуксовала в рыхлом подтаявшем снегу. Новикову пришлось вызывать тягач. По дороге в спецмашину погрузили еще 3 тела, найденные егерями в лесу. Убитым медведем распорядилось местное охотничье хозяйство. Из его шкуры сделали экспонат для местного природоведческого музея. Встреча выпускников закончилась.